ближе, ближе, ближе. Варанцы тревожно закричали, начали стрелять, а потом и метать дротики. Девушка рассмеялась, вскинула цветок вверх, и ее армия, низко и утробно взревев, сорвалась с места на бег, кинувшись в ворота. Стройная красавица побежала вместе с ними, а когда с левой башни обрушился поток горящего масла, раскинула руки, встречая огонь на шею и грудь. Пламя обрушилось прямо на нее, угрожая обратить в воющую от боли головешку, но в последний миг предчувствие близкой смерти, ее, Валентины, смерти, обратило живую плоть в парящий дух, и валькирия с восторженным хохотом влетела в пылающий поток, пронзила его и взметнулась ввысь, раскрываясь над городом. Ее воины с грозными воплями лезли на щиты египтян, защищающих город, кололи их, били, толкали, протискивались вперед, на улицы. Копейщики яростно оборонялись, и очень скоро осознали неладное. Они не могли причинить вреда врагу, равно и нападающие красавчики не нанесли никому ни единой раны, не сдвинули ряды щитов ни на шаг, и если они наступали, то лишь потому, что проходили сквозь первых врагов, чтобы обрушиться на следующих. Однако всего этого не видели на башнях. Привратники отчаянно пытались сдержать нападение, торопливо закидывая врага камнями, выливая на него горящее масло, сбрасывая кувшины с горючей жидкостью целиком, там разобьются. И если медноголовые терпят, не отступают, не разбегаются, значит, камней и огня нужно больше, больше, еще больше. Изувечить их всех, смять, сжечь, испепелить. Однако бог войны был прав. Запасы камней и огня на стенах не могут быть бесконечными. И когда потоки масла и ливень камней стали заметно ослабевать, Переслав дал отмашку, и дружина Одина, опытная, слаженная, не боящаяся смерти, состоящая из непобедимых скифов и могучих волажан, бросилась вперед, промчалась 200 шагов открытого пространства и, пройдя сквозь призраки своих павших товарищей, неожиданно слитно врезалась в щиты растерянных перед происходящим египтян. Половина защитников так ничего и не поняла, когда вместо призрачных наконечников им в шеи ударили настоящие, кремниевые и сланцевые. Другую половину неожиданный напор просто опрокинул, и заливающий улицы поток чужих воинов прошел по их животам. Варан пал. Картина открылась путникам на второе утро после выхода из Варана. Это тоже был порт возле уютной бухты, готовый дать мореходам безопасный приют в любой шторм. Те же каменные стены, те же зеленые сады окрест, те же надвратные башни. Судя по ним, ворот в картине было даже три, хотя размерами он заметно уступал Варану. А в остальном, не Царьград, конечно, но смысл остановиться был. «У нас есть два варианта, братья мои», — громко произнес Великий Один, на широко расставленных ногах наблюдающий за приближением берега, кровавый, но быстрый, или мирный и рискованный. «В первом, я выбиваю ворота сразу после высадки, едва только их захлопнут. Во втором, моя возлюбленная Фригг к завтрашнему рассвету лишает силы все здешние обереги, а потом наша отважная валькирия насылает на защитников призраков, под прикрытием которых мы пробираемся внутрь. Опасность одна, до рассвета египтяне успеют завалить изнутри ворота до самого верха и расковыривать их придется очень долго и трудно. Если сюда уже дополз слух о нашей тактике в прежних набегах, то именно так картинцы и сделают, можете быть уверены. После чего снести стену окажется проще, чем открыть врата. Ближние воины склонили головы, но ничего не ответили, ведь на самом деле это был не вопрос, а объяснение. Объяснение тому, зачем бог войны поведет под огонь, копья и камни именно их, живых людей, а не призраков. Дубовые кили со зловещим шипением вспороли песок, пришельцы споро повыпрыгивали на берег и, не тратя время на установку сходин, поспешили к крепости. Там шла испуганная суета, местные жители со всех ног бежали к воротам, загоняли в них осликов и коз. Некоторые прыснули к причалам под стенами, другие рванули округ. Дальние ворота показались им более безопасными. Створки начали медленно смыкаться, и щель между ними исчезла как раз к тому мигу, когда нежданный гость с десятками возбужденных спутников приблизился на расстояние броска. «Ха-ха!» – жалобно треснул правый подпятник, пока стражники спешно бежали с улиц на башню. «Ха-ха!» – снова хруст, и караульный начал торопливо высекать искры в жаровню. «Ха-ха!» – еще удар, а жаровня еще не горела, и опечатанные намархом кувшины с маслом продолжали прятаться в тени оружейного склада. «Ха-ха!» – стражники наконец-то поднялись на башню, и наверху сразу стало тесно и шумно. «Ха-ха!» – воины, поправляя шапки из просоленного полотна, торопливо разбирали луки и дротики, Выходя к краю стены, несколько крепких мужчин потащили за ручки тяжелые кувшины, поставили их над аркой. Хотя ломать печати правителя никто пока не рисковал. Ха-ха, наконец-то полыхнула солома на жаровне. Караульный быстро подгреб угли, и все облегченно вздохнули. Ха-ха, треск стал оглушительным, башня ощутимо дрогнула. Радостно завопили пришельцы и кинулись вперед. Бей их! Стража принялась торопливо метать вниз все, что попадалось под руку. Копья, дротики, камни. Однако пришедшие с моря чужаки закрывались плотными тяжелыми деревянными щитами, и нанести им заметный урон никак не удавалось. Масло. Печать наконец-то сорвали, подняли и опрокинули кувшин. Кто-то сунул в густую струю льющегося масла догорающий пучок соломы, и поток тут же превратился в текучее пламя. Однако чужаки бежали и бежали, отбрасывая загоревшиеся щиты, шагая в самый огонь, перепрыгивая полыхающие лужи. Похоже, толстая меховая одежда позволяла им не бояться жара, смертоносного для всего живого. Вниз полетели валуны, потом еще два кувшина, опять камни, а внизу слышался стук палицы топоров, треск ломаемых щитов, крики ярости и ужаса, предсмертные стоны. Отбегая за очередным кувшином масла, один из мужчин глянул через край вниз, замер. «Что там?» – окликнули его сразу несколько голосов. Они прорвались. Воин повернул к товарищам побелевшее лицо. «Поднимаются сюда!» Стражники переглянулись. «Если отряд внизу разгромлен, защищать ворота смысла больше нет. Они все равно открыты для врагов, которые скоро ворвутся в дома, к их женам и детям. Однако дальние ворота еще свободны. До них люди моря пока не добрались. Можно успеть». Мужчины сорвались с места и помчались вдоль стены к средней лестнице. Когда Великий Один поднялся наверх, на башне уже было пусто. Викентий посмотрел с высоты на берег, потом пересек боевую площадку и бросил взгляд на город. Отряды победителей быстро двигались по улицам, заглядывая в дома. И так до тех пор, пока не находилось еще нетронутое жилище. Тогда воины вышибали дверь и исчезали. Их маленькая война заканчивалась. Увы, но с дисциплиной в этом мире дела обстояли ничуть не лучше, чем с квантовой физикой. Однако в этот раз Викентия Махновщина в собственной дружине ничуть не обеспокоила. Преимущество большой армии в том, что ее хватает на все. Вот так, не спеша, занимая дом за домом, отряды будут катиться вперед до тех пор, пока не упрутся в дальнюю крепостную стену и самые восточные ворота, и город смирится пред волей пришельцев. В щеку дохнул холодок, и рядом сгустилась Валентина, в своих безумных сапогах и шортиках, вызывающих у всех здешних жителей нечто похожее на паралич. Как только увидят одетую таким образом девушку, так сразу и столбенеют. Причем совершенно голые дамы подобной реакции ни у кого не вызывают. Уж он-то знает, паралич проходил, только если зевакам говорили, что пред ними богиня смерти. Тогда в мозгу несчастных все сразу становилось на свои места. Боги, не люди, богам можно все. Даже носить птичью голову и змеиные ноги. «Скучаешь, Вик?» — наклонилась чуть вперед девушка. «Любуюсь. Еще один твой город?» «Нет, не мой. Зачем мне подобная обуза?» — пожал плечами Великий Один. «Зато воины теперь мои. Чем больше у них побед, славы и добычи, тем больше преданности. Теперь именно я их повелитель. Они отзовутся на мой любой призыв без колебаний. Они там, ты здесь. Завидно, наверное, Вик?» Богиня смерти ехидно подмигнула приятелю. «Ох, Вик, трудно быть женатым, правда? Пока жена рядом, особо не погуляешь. Весь город занимается любовью, и только ты тоскуешь в одиночестве. Ты кое о чем забыла, Валькирия?» — безмятежно улыбнулся девушке Викентий. «Здесь, на башне, у меня есть все, что нужно для счастья. Ведь я бог войны, а вовсе не любви. Лучшая из лучших». Великий Арий, сын Макаши, шел по степи, присаживаясь у волков сохнущего сена. Опускался на корточки, ворошил ладонью, просовывал пальцы между стеблями. Иногда кивал местным женщинам. «Собирайте». Иногда отрицательно качал головой. Степняки заготовкой сена отродясь не занимались и потому отличить достаточно подсохшую траву от еще влажной не могли. Арий знал, чем это обычно заканчивается, полыхающими средь луга стогами, и рисковать не желал. Слишком уж много сил в каждый из таких преднепровских стогов вложено, и слишком много они значили для его планов. Ведя в поводу коня с сидящей на нем девушкой, юный бог обошел всю выкошенную луговину, время от времени касаясь коленей всадницы и что-то ей рассказывая. Затем поднялся в седло, прижал спутницу к себе и дал шпоры каурому скакуну. Помчался к другому покосу. «Ты посмотри, Гривия», опираясь на поднятые грабли, сказала пожилая женщина, стоящая рядом. «Вроде и красив, и статен, и телом крепок, и от рождения бог истины. Анс уродины кривоногой каждую пылинку сдувает. Нормальной бабы, что ли, не нашел. Любовь зла, полюбишь и козла», пожала плечами ее товарка, и они бок о бок принялись за работу. Осмотр покосов по обоим берегам Днепра занял время до глубокой ночи. Многие луга стояли уже со сметанными стогами, иные дозревали, третьи от чего-то не желали сохнуть, несмотря на стоящий зной. Впрочем, так было всегда и везде, и потому Арий особо не удивлялся. Уже во мраке юные боги вернулись к кочевью престарелого Урукана. Арий спешился, взял спутницу на руки, вошел в юрту, поклонился восседающему на кошме старику в легкой замшевой рубахе и просторных штанах. «Благодарю тебя, вождь, за помощь. Мы не забудем твою доброту. Хотя бы кумыса выпейте в дорогу», — предложил хозяин, неспешно пережевывая полоску вяленого мяса. «Прости, мудрый Урукан, уже слишком поздно, чтобы садиться к столу. Опусти, Ари», — тихо попросила ящера. «Это не ты меня нести должен, а я тебя. Не то сгорим оба». Седовласый хозяин кочевья подобрал с выстеленного коврами пола юрты охапку сухого ковыля, кинул в очаг. Пламя занялось моментально, взревело, поднявшись чуть не до продыха в потолке. Девушка обняла спутника, крепко прижалась к нему, и оба скрылись в пламени. Старик долго смотрел им в спины, словно не веря увиденному, а потом покачал головой. Любовь зла. Между тем молодые люди вышли из священного огня, вечно пылающего в святилище прародительницы скифов, и юный сворожич вновь подхватил девушку на руки. «Куда тебя отнести в сей темный час, червь всемогущий Табити?» — спросил он. «Полагаюсь на твою мудрость, сын всемогущий Макаши», — обняла его за шею ящера. «Моя мудрость утверждает, что в ночном мраке нужно предпочитать знакомые пути. Разве можно спорить со столь очевидной истиной?» — прошептала девушка, и оба скрылись среди пологов. Но, как всегда, проснулся Ари в одиночестве, оделся, вышел к священному огню, поклонился стоящей возле пламени женщине. «Хорошего тебе дня, великая Табити, и тебе удачи, великий бог», чуть склонила голову хозяйка степей. Она была в собольей куртке, опускающейся лишь немногим ниже талии, однако копошащиеся густым букетом змеи уже давно не вызывали у юноши никаких чувств. Со временем привыкаешь ко всему, даже к тому, что при разговоре бесчисленные гибкие ноги собеседницы прикасаются к тебе, обнюхивают и тихонько шипят, выпуская раздвоенные жала. «Если ты ищешь мою дочь, то она в саду», — сказала богиня. «Проголодалась. Вчера вы вернулись поздно и остались без ужина. Если желаешь поведать о своих успехах в подготовке похода, то я жду. На сей день все продвигаются так, как я и полагал, великая Табити», — чуть склонил голову юный бог. «Ныне пора готовить ладьи. Ты обещала предоставить мне 10 больших ладей и 6 десятков солидных, спокойных, умудренных опытом воинов. Именно старых и ленивых», — улыбнулась змеиногая женщина. «Буйные юнцы способны наделать глупостей». «Я догадалась», — кивнула богиня. «Можешь не беспокоиться. Твоя просьба выполнена. Все корабли уже переволочены из низовья мимо порогов и ждут наверху. Пожилые воины их сторожат. Тогда самое время вести их вверх по реке и грузить», — сказал великий Ари. «Отправлюсь завтра же. Если опять с моей дочерью, то я никого о сем упреждать не стану», — пригладила свои золотистые волосы всемогущая Табити. «Присутствие ящера есть достаточное доказательство того, что ты вещаешь от моего имени. Благодарю, великая», — приложил ладонь к груди молодой человек. «Что-то еще», — уловила неуверенность в его голосе женщина. «Я один в твоем царстве, великая Табити», — облизнул в раз пересохшие губы юноша. «Мне некого прислать к тебе с вопросом, и потому я вынужден обратиться к тебе сам». Он опустился на колено. «Великая и всемогущая Табити, прародительница скифов, я, великий Ари, сын Макаши, люблю твою дочь и прошу у тебя ее руки». «Что за глупое представление», — хмыкнула женщина. «Просто скажи, чего еще тебе от меня нужно? Я хочу жениться на твоей дочери. Не делай из меня дурочку, мальчик», — повысила голос всемогущая Табити. «Я знаю, что моя дочь уродлива и не способна пробудить любовь. Поэтому оставь свои детские хитрости и просто скажи, чего тебе хотелось получить таким поступком. Тебе нужны еще воины, оружие, корабли. Ты хочешь получить для похода всех моих детей, уцелевших после стычек с богом войны? Я хочу получить ящеру. Давай говорить правду, великий Ари, сын Макоши. Зашевелившиеся змеи поднесли могучую богиню почти вплотную к юноше. Да, год назад у нас был уговор со сворожичами о вечном союзе. И ради сего союза мы с твоей матерью обе жертвовали детьми, дабы укрепить союз реальным деянием, а вы жертвовали собой, отдавая себя в заложники сему союзу. Но все изменилось. Мне больше не нужен союз, а тебе я доверяю безо всяких жертв. Поэтому давай покончим с глупыми хитростями. Говори прямо, что такое ценное тебе потребовалось для успеха, раз уж ты решил колупнуть столь старые надежды. Я люблю твою дочь и хочу на ней жениться. Ты лжешь, вскричала могучая Табити, и змеи ее ног вскинули головы и зашипели от ярости. Тебе сказать правду, богиня, поднялся с колена юный Ари, и теперь уже он нависал над прародительницей скифов. Хорошо, я скажу все как есть. Да, я люблю другую. Да, я люблю прекраснейшую из красавиц, неповторимую и ненаглядную. Но ее у меня украли. Моя мать спрятала мою любимую. Моя мать умна и всесильна, и если уж она спрятала человека, то его не найдет уже никто и никогда. Я больше никогда не увижу свою любимую, не прикоснусь к ней, не услышу ее голоса. Я это знаю, я с этим смирился. Но я понимаю и то, что рано или поздно, но жену мне придется выбирать, ибо все мы созданы так, что мальчик становится мужем лишь рядом с женщиной и только благодаря женщине способен продлить свой род. И раз уж я не могу быть рядом с любовью своего сердца, то пусть этой женщиной будет та, близость с которой никогда не приедается, беседы с которой всегда, как глоток свежего воздуха. Та, которая понимает и принимает все мои заботы, всегда готова помочь, поддержать, которая умеет слушать и слышать. Пусть твоя дочь не первая среди красавиц, но нет друга и союзника надежнее ее. Если мне все равно надобно выбирать себе спутницу на пути в вечность, то именно великая ящера есть лучшая из лучших. Вот теперь я тебе верю, тихо произнесла змеиногая женщина. Некрасиво, но верный друг и союзник. Это, конечно, не любовь, а нечто иное. Но иногда нам трудно разобраться в подобных тонкостях. Великий Ари снова опустился на колено и склонил голову. Я... «Конечно, не буду против вашего брака, мальчик мой», — с теплотой в голосе произнесла хозяйка степей. «Я рада, что моей дочери хоть в чем-то повезло в ее жизни, но на твоем пути есть одна неодолимая сложность. Какая, а великая?» — вскинул голову юноша. «Ящера тебе тоже ни за что не поверит», — пожала плечами богиня. «Она решит, что я принудила тебя к браку в обмен на помощь в войне с матерью. Ящера послушная девочка, она смиренно примет мою волю. Выйдет замуж и станет жить с тобой в согласии и послушании, не веря ни единому твоему слову о любви и верности, полагая, что ты пошел на жертву ради победы, что просто терпишь ее рядом, соблюдая тайный уговор. Ты хочешь обрести жену на таких условиях?» Ари промолчал. «Да не печалься ты так», — утешила жениха богиня. «Всем деле я стану тебе верным и надежным союзником». Прародительница скифов засмеялась. «Пусть твое желание пока останется нашим маленьким секретом. Вместе мы что-нибудь придумаем. Скажи лучше, когда ты предложишь мне созывать воинов для похода? Когда вернусь, великая? Может быть, юный бог и отправился бы на Днепр в одиночку, да только даже у конного путника путь от храма до верхних порогов займет не меньше 10 дней. И лишь кровь всемогущей Табити или ее дочери позволяла людям мгновенно проходить сквозь священный огонь, обязательный для очага в каждом скифском кочевье, в любое место степи. Только объятия ящера и очаг посреди скифской стоянки помогли великому Арию уже новым днем оказаться на берегу могучей реки и подняться на борт самой новенькой злодей. Дальше все было просто. Корабли двинулись вверх по реке. Разумеется, на бичеве. Как еще против течения стронешься? Волокли ладьи какие-то иноземцы, нанятые великой Табити в собственном порту вместе с их суденышками. Флотилия медленно ползла, и также медленно с берегов подтаскивали на волокушах и подвозили на спинах коней охапки сена, забрасывали его на борт и набивали в трюмы. Час за часом, день за днем, на пятый день сена уже перестало вмещаться под палубу, даже при трамбовании. На шестой его пришлось, утаптывая, увязывать веревками на палубах. На девятый все ладьи уже походили на движущиеся стога. К счастью, под берегам уже стали появляться большие и маленькие рощицы, указывая на близость настоящих чащоб, и сенокосы оборвались. Погрузка закончилась, но ладьи все так же медленно и тоскливо продолжали пробираться на север. Через 3 дня пути Великий Ари внезапно приказал остановиться у высокого берега, поросшего темным ельником, велел вывалить на него изрядную часть сена, оттащив на пару сотен шагов от берега, и оставил рядом с ним трех скифов. «Дело ваше простое», — объяснил он. «Сено это нужно сохранить до первых больших снегопадов. Не дать зверью лесному ощипать, али людям приблудшим растащить. Припасов я вам оставляю, где спать имеется, огонь разводить разрешаю, воды вдосталь, охотиться рядом со стогами можно, но отлучаться нельзя. Приключения и подвигов не ищите. Коли лесовики или славяне забредут, с ними не ссорьтесь. Будут спрашивать, сказывайте, с родичами размолвка случилась и вы зимы ждете, дабы с товаром вернуться. Все понятно, а чего тут не понимать, великий?» Зевнул худощавый морщинистый степняк. «Ешь, да спи, да зверя запахом отпугивай, управимся». Юный бог кивнул, и караван двинулся дальше. Чтобы через 3 дня сделать новую остановку и сбросить на безлюдном берегу еще часть своего груза. Днепр с его непроходимыми порогами особой любовью у варягов не пользовался, ведь дальше северных степей по нему не пробраться. Однако корабли по реке все-таки ходили, причем нередко, и потому бредущие по узкой тропе через бичевник унылые иноземцы большого удивления у заметивших их славян не вызывали. Идут и идут, значит, есть куда пробираться, а огромные размеры каравана, ползущего за ними по воде, только отбивали всякое желание общаться с чужаками. Уж слишком много этих путников, как бы ни попытались украсть в рабство. Чужаки, они такие, мимо селения или крепости прошли, не сунулись, вот и хорошо, слава великой Макоши. Молитвы облегчения, понятно, доносились до разума повелительницы славян, но интереса не вызывали. Ну, сбились варяги в кучу, ну, бредут к себе на север, посудины торговые утягивая. Вреда-то ведь от них никакого, так к чему время и мысли на сие известие тратить, а караван полз и полз, облегчаясь с каждой остановкой, неизменно выбранной подальше от жилья. После 10-го привала, освободив трюмы до самого дна и высадив всех скифов, корабельщики свернули бичеву, поднялись на палубы, оттолкнулись и стремительно понеслись вниз по течению обратно к порогам. И уже через 6 дней юные боги вышли из огня очага в главный зал храма Девы. «Что-то не похоже вы на изможденных дальним походом, юные путники», — с подозрением прищурилась на них змеиногая богиня. «Так ведь поход-то весь средь мехов на палубе продлился», — задорно ответила ящера. «Все бока отлежали. Ну, коли отдохнули, так и то славно». Прародительница скифов перевела взгляд на Арея. «Не могу понять, что ты там мутишь. Поведай хоть, успешно ли получается?» «Успешно, великая Табити», — чуть поклонился Сворожич. «И потому прошу созвать обещанных тобой воинов к первым заморозкам на Днепровское порубежье. Времени для того еще в достатке, должны успеть все, кто этого на самом деле желает». «Да будет так», — вскинула подбородок змеиногая богиня. В эти же самые минуты, далеко на запад от Крыма, на причале под стенами древней богатой Ютики, великий один в своей изодранной, пробитой в нескольких местах кирасе, драных штанах и окровавленных, местами подпаленных сапогах осматривал 1,5 десятка вождей, одетых в ленный каракуль, сверкающих золотом и самоцветами. «Я созвал вас, други, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие», — обвел взглядом верных соратников Викентий. «Славяне ощутимо напряглись. Наши трюмы забиты добычей под завязку, и ладьи сидят столь глубоко, что вот-вот начнут черпать воду бортами», — продолжил бог войны. «Мы брали египетские города с успехом и весельем, но каждый из них все же отъедал у нас по десятку другому воинов, ушедших к валькирии, и до 50 раненых. И потому в наших рядах больше уже нет 1000 храбрецов. Хорошо, если наберется половина от прежних отрядов. Ведомо мне, что к нам торопится, что есть лап, здешняя богиня войны Сехмит. Верно, она давно уже прыгала бы здесь, но даже от самой великой из богинь мало проку, когда ее не поддерживают смертные. И потому человека-львица ждет, пока сюда добежит фараон со своими полками. А они пешие, им трудно». Викентий глубоко вздохнул, снова провел взглядом по лицам. «Я знаю, все мы хотели бы сразиться с армией Сехмит, сойтись глаза в глаза, устроить кровавый праздник. Вот это была бы слава так слава. Но если я уведу на битву все 500 своих дружинников, кто останется с нашими ранеными? Если уведу только половину, справедливо ли будет лишить остальных столь великой славы? Что поделать, другие? Мы стали тяжелы, медлительны, неуклюжи, слабы. И потому я принял тяжкое решение. Мы возвращаемся домой». Вожди с видимым облегчением вздохнули. «Готовы ли вы принять мою волю? Мы твои верные слуги, великий один. Твоя воля закон. Все, что только пожелаешь, великий один», – торопливо уверили бога воины его преданные соратники. «Тогда отзывайте своих бойцов из города, хватит развлекаться», – распорядился великий один. «На рассвете уходим». Верные своему прозвищу морского народа славяне ушли от покоренного города строго на север, за горизонт бескрайней синевы, чтобы через четверо суток жуткого пути через бесконечность, не видя берегов, выйти к устью широкого и величавого Рона. Еще пара дней вверх по течению с попутным ветром, и созданная русалкой волна перенесла флот к истокам Луары. Дальше путь был прост, вниз по течению, к Северному океану, омывающему берега Западной Европы. Больше 100 кораблей несли в славянские города невиданную доселе добычу, почти сотня вождей собирались рассказать о своей удачливости родичам своих селений, и ровно 1000 воинов несли домой в своих сердцах преданность новому правителю, восхищение непобедимым великим Одином, богом войны, и веру в его валькирию, дарующую воинам именно тот мир мертвых, в котором они будут счастливы. Тяжелогруженные ладьи никуда не спешили, но к потайному озеру в Скандинавии добрались все равно слишком рано, еще в начале осени. Начали разгружаться. «У нас опять полно золота и самоцветов, нефрита и тканей, но почти нет ни мяса, ни дров», — сделал вывод бог войны, осматривая кладовые. «А золото жрать не будешь, и в очаге оно тоже не горит, так что собирайтесь, други, пока не полетели белые мухи. Нужно успеть с визитом хоть в парочку более полезных городов, тех, где есть ветчина, солонина и рыба. Дрова ладно, их нарубим сами по дороге. Надеюсь, наша валькирия нас в этих надеждах не подведет». Разумеется, Валентина не подвела. И спустя 3 месяца, когда над Радужным мостом закружились первые снежинки, ушедший в набег небольшой флот успешно вернулся к острогу великого Одина с полными трюмами топлива и припасов. «Мы почти дома, Вик», — окликнула бога войны валькирия. «Теперь, надеюсь, уже можно переодеться к грядущему пиру в Асгарде». «Переодеться?» Викентий в задумчивости огладил подбородок, отправился в кладовую и прогулялся среди трофеев. Присел возле красивого короба, отделанного резной костью, открыл. Тот оказался полон коробочками с разноцветным египетским бисером. По нынешним временам, драгоценность круче бриллиантов. Оглядевшись еще, великий один подобрал тюк тончайшего льняного полотна. Потом спустился к воде, и откуда ни возьмись перед ним появилась лодка. Бог войны опустил туда короб, ткани оглянулся. «Без меня не начинайте, вернусь через пару дней», и умчался с невероятной стремительностью. «Куда это он?» – удивился Чурила, рассеянно подергав себя за бороду. «Наверное, поплыл переодеваться», – пожала плечами девушка. «Нам-то что? Запаливай костры, выкатывай вино. Пора восстанавливать стражу возле Радужного моста. Пока разгрузим корабли и вытащим на зимовку, бог войны, наверное, как раз и приплывет». Долгое лето дружины великого Одина заканчивалось. Время походов, побед, славы и приключений. Наступало время Волгаллы, время пиров и сражений с чудовищами, веселья, воскрешения и праздников. Но на Днепровском порубежье в эти самые дни все еще только начиналось. Именно сюда, в прихваченную первыми заморозками полоску лесостепи, тянущуюся между бескрайней травяной равниной и бесконечными лесными чащобами, съезжались ныне из самых дальних пределов младшие сыновья кочевых родов. Юные мужчины, не имеющие ничего, кроме храбрости, пары скакунов, щита, копья и палицы. Ничего, даже надежды на будущее. Ибо что может ждать 4-го или 5-го сына в семье? Кочевья, юрта, стада и табуны, все выпасы, всех женщин унаследуют от родителей старшие. Младшему же суждено до старости быть мальчиком, пастухом, собачкой при чужих отарах. Именно поэтому степняки с такой охотой откликнулись на призыв великой Табити. Кочевью младшего сына на стороне далекой пристроить, только в облегчение. Самому же юнцу и вовсе бояться нечего. Что бы с ним ни случилось, все лучше, чем дома. И даже смерть не кажется столь уж страшной. Ибо смерть – это врата в счастливое будущее, в мир мертвых, в котором степи, еды и женщин хватает на всех. Шатры из кошмы, стоящие вдоль берега, прихваченного ледяной коркой Днепра, выделила из своих запасов змеиногая богиня. 40 походных домов, по 1 на 10 воинов. Дрова для костров степняки добыли сами, благо рощ окрест хватало. Лошади, сбившись в табуны, охотно щипали вялую, битую морозом, но еще не засыпанную снегом траву. Обычный ратный лагерь обычной кочевой армии. Именно сюда и вышли из священного огня трое богов. Всемогущая Табити, юная ящера и сворожичари. Боги, боги, боги. Известие стремительно разбежалось между кострами, и юные степняки стали быстро подтягиваться к большой юрте, торопясь увидеть прародительницу. Ведь удача самолично узреть богиню выпадает в жизни далеко не каждому скифу. Многоопытная повелительница выждала, как бы занятая беседой, пока к юрте соберутся почти все, после чего повернулась к смертным и вскинула руку. «Слушайте меня, мои храбрые дети. Я собрала вас не для веселья и радости и не для труда обыденного. Я собрала вас для дела страшного, но великого, для чести, что прославит в веках ваше имя. Ведомо всем в степи, что недавно подвергла сварожская богиня Макаш меня и черь мою жестокому поруганию, оскорбив и унизив прилюдно. Однако же не токмо меня она, как выяснилось, оскорбляет, но и славян своих, и богов иных, и даже детей собственных. Вот, смотрите, пред вам стоит сын богини Макаши, великий и непобедимый Ари, униженный ею и оскорбленный. Богиня Макаш сошла с ума, она ищет ссор, войны крови, и если ее не остановить, она зальет кровью весь обитаемый мир. И потому я возлагаю на вас, дети мои, священный долг, под рукой храброго славянского бога Ария пойти и вместе со сворожичами остановить это могущественное безумие, изгнать сумасшедшую из власти во благо славян и скифов, во спасение всего обитаемого мира, принести на остриях своих копий покой и справедливость для всех. Сделаете ли вы это для меня, мои возлюбленные дети? Готовы ли вы пролить кровь во имя благополучия мира и славы скифского оружия? Да, да, вскинули палец и копья собравшиеся степняки. Слава скифам! Слава всемогущей Табите! А ты, великий Ари, сын Макаши, повернулась к юному богу змеиногая властительница. Готов ли ты повести скифскую армию супротив своей матери и низвергнуть опасное всему миру безумие? Я готов, великая Табите, приложил ладонь к груди сворожич. Но, прежде чем мы отправимся в этот поход, хочу обратиться к тебе с просьбой, всемогущая богиня. В знак крепости нашего союза я прошу тебя отдать мне в жены твою дочь ящеру. Девушка вздрогнула. Собравшиеся скифы тоже насторожились, и их крики стали стихать. «В этом нет никакой нужды, великий Ари», — громко ответила змеиногая богиня. «Наш союз славян и скифов скован общей целью, важнее которой ныне нет ничего более, что может быть прочнее уговора против общей для всех опасности. Я доверяю тебе и без родственных союзов. Тогда отдай мне свою дочь просто потому, что я люблю ее, великая богиня». Повысил голос юный бог. «Окажи мне такую милость, составь мое счастье. Клянусь, я сделаю все возможное, дабы ящера была счастлива, и чтобы жила достойно своего высокого рождения и звания богини скифов и славян». Вокруг юрты повисла мертвая тишина, а несчастная девушка то бледнела, то впадала в краску. «Я не верю тебе, сворожич», — покачала головой змеиногая женщина. «Полагаю, сим условием ты хочешь получить еще какую-то помощь, и потому говорю, в твоем браке с ящерой нет никакой нужды, ты получишь все нужное и без этого, по моей доброй воле. Если ты не веришь мне, великая, то как же решаешься отдать целую армию?» — громко удивился сворожич. «И если доверяешь мне судьбу 400 своих сыновей, почему отказываешься доверить еще одну судьбу, судьбу дочери? Выбирай, великая Табите, либо ты веришь мне полностью, либо не веришь совсем. Если ты не отдашь мне в жены юную ящеру, то мне не нужна и вся твоя армия». «Ты перешел к угрозам, великий Ари», — нахмурилась женщина. «Напрасно стараешься. Я не стану определять жизнь дочери минутными страхами или военными нуждами. Она для меня важнее всего, и потому пусть решит сама». Богиня посторонилась. Юный бог сделал два шага мимо нее и опустился на колено. «Драгоценная моя ящера, я знаю тебя много дней и поражен красотой твоей души, чистотой помыслов и яркостью ума, твоим благородством и нежностью. Меня зачаровал твой голос, меня манит твои прикосновения, я тоскую без твоих бесед. Я не представляю жизни без тебя, меня страшит сама мысль, что тебя вдруг не окажется рядом. Ты лучшая из лучших, кого я знаю, и я счастлив, что судьба, по своей странной прихоти, свела нас вместе. И я говорю тебе, ящера, я люблю тебя, и я прошу тебя, ящера, подари мне счастье. Я умоляю тебя, ящера, стань моей прекрасной судьбой, моей возлюбленной женой в этой земной вечности». Девушка заметалась, но бежать было некуда. За спиной юрта, по сторонам снарядившиеся в долгий поход скифы, да и бегунья из нее была совсем никудышная, и потому ее слезы увидели все. «Так что ты ответишь мне, Возлюбленная ящера, девушка закрыла лицо ладонями, постояла так, сглатывая слезы, покачивая головой, беря себя в руки. Потом распрямилась, жестом повелела сворожичу подняться, повернулась к собранной армии. «Слушайте меня все, с вами говорю я, великая ящера, дочь всемогущей богини Табити, прародительницы скифского рода и матери бескрайних степей. Смотрите все, вот мой муж, великий Ари, сын могучей Макоши». Она крепко сжала ладонь юноши и вскинула ее вверх. «Вместе с ним мы пойдем на север и избавим наш мир от темного безумия. Вместе с ним мы зачнем новый народ, соединивший в себе могущество степей и лесов. Вместе с ним мы породим новый мир. И вы, храбрые юные воины, отныне станете нашими первыми детьми, так как зовут вашего бога, сыны мои, Ари». Единодушно выдохнула степная армия. «Наш бог Ари, слава Арию! Коли так нежданно приключилось, что поход ратный обернулся праздником свадебным, решила змеиногая правительница, то, полагаю, на 3 дня повременить с выступлением и пир общий устроить. Дарую на каждый шатер по бочонку вина и 2 баранов. Первая находится на ладье, что в лед чуть ниже по течению вмерзла, а отара где-то неподалеку пасется, сами сыщите. Выпейте за здоровье молодых, закусите за их успехи. Совет им да любовь, совет да любовь. Слава Арею, слава ящере». Последние слова взбодрили юных скифов еще более. Воины, рассыпаясь на группы, устремились в указанных направлениях. Так случайно получилось, что в юрте стол накрыт, сытный и хмельной, призналась великая Табити. «Отдыхайте и радуйтесь, наслаждайтесь своим уединением и близостью. Странно у вас все сложилось, но вы нашли друг друга, так будьте счастливы». Женщина улыбнулась и ушла в огонь. Ари подхватил жену на руки, занес в юрту. Походный дом оказался небольшим, но для самого главного, пылающего очага, ковра с угощениями и выстеленной овчинами постели, места в нем нашлось. Юноша опустил девушку на постель. «Долг превыше всего», — засмеялась ящера, открыла поясную сумку и достала из нее мягкую широкую повязку. Ари принял ее, покачал головой. «Хватит уже этих глупостей, ящера». Юный бог смял повязку и кинул ее в огонь. «Когда я стану любить тебя, ящера, я хочу видеть твое лицо, ящера, и твое тело, ящера, и произносить твое имя, ящера, твое, ящера, а не чье-либо другое. Моей первой любовью была Репушка, и я ее никогда не забуду, но это уже в прошлом. Отныне и навсегда моя супруга и моя любовь, это ты, ящера, ты и только ты». Именно в этот миг великий бог Ари, сын Макоши, обрел самую верную, преданную, заботливую и любящую жену во всей обитаемой вселенной. Скифы отдыхали и пировали 3 дня, и все это время крепкие морозы ковали на Днепре толстый и прочный звенящий покров. На 4-й рассвет воины Ария свернули лагерь, погрузив кошмы и подстилки на заводных коней, поднялись в седла, спустились на лед и широким походным шагом поскакали на север по ровной до глянцевого блеска просторной дороге. Первый привал сворожич приказал сделать напротив густого ельника на высоком берегу. Из-за деревьев показались 2 скифов, помахали путникам руками, и вскоре за деревьями обнаружились высокие стога сухого ароматного сена, каждому скакуну, по огромной охапке. Людям было проще, они в день всего по паре горстей съедают, припасы можно и в сумке через седельной прихватить. Утром сытые, отдохнувшие воины поднялись в седла сытых, отдохнувших скакунов, и конница помчалась дальше на север, чтобы в вечерних сумерках обнаружить в лесу новые стога мягкой пряной травы. 10 переходов. 10 дней. Всего за 10 дней огромная армия, молнией прорезав огромное расстояние, оказалась в самом центре славянских лесов, возле могучих стен Смоленска. Под изумленными взглядами горожан, впервые в жизни увидевших скифов, арийцы принялись споро разгружать заводных лошадей, расстилать кошмы, поднимать шатры, благо жердей на опоры вокруг имелось в избытке, заготавливали дрова, готовясь к ночлегу. Пока они трудились, сворожич отправился под стены города, встал чуть ближе перестрела, широко расставив ноги. «Слушайте меня, жители Смоленска», — объявил он. «Слушай меня, дядюшка, великий святовид. С вами говорю я, великий Ари, сын могучей Макоши. Знайте, жители Смоленска, что моя мать сошла с ума. Она убивает свою дворню. Она обманула меня и предала интересы всего корня Сварогова. Я пришел в отчие земли, дабы остановить ее безумие и вернуть миру покой. Посему я, прямой потомок всемогущего Сварога, требую у Смоленской великого святовида открыть ворота, впустить меня с моей дружиной и принять мое покровительство, отринув веру моей матери, пока она не пролила и вашу кровь, как покусилась на кровь воложан. Славяне на стенах переглянулись, начали перешептываться. Бог, убивший верующего в него смертного, это было что-то немыслимое, это не укладывалось в головах. Если подобное окажется правдой, то у богини и на самом деле помутился рассудок. «Ты лжешь!» — крикнул поднявшийся на стены седовласый бог. «Смотрите сюда!» Ари снял с шеи амулет любви и поднял над головой. «Это оберег смертный по имени Репа, доверившийся богине Макаш. Моя мать сама признала, что забрала ее, и с тех пор никому не удалось сыскать ни душу сей девы, ни ее тело. А моя мать предпочла увидеть мою смерть, нежели признаться, что сотворила с этой несчастной. Приходи ко мне с сим оберегом, Ари, и мы попробуем ее найти. Я искал ее 1,5 года, дядюшка», — спрятал амулет обратно юный бог. «Теперь хватит искать, пришло время карать виновных. Открой ворота, великий святовид, признай мое покровительство, и мы вместе пойдем с сим вопросом к моей матушке». «Признать твое покровительство», — возмутился древний бог. «Ты забыл, с кем разговариваешь, юнец? Кто ты таков, чтобы требовать подобного от меня, брата самого сварога? Ты хозяин Смоленска, дядюшка. Этот город мне нужен, чтобы добраться до матери», — спокойно объяснил великий Ари. «Либо ты на моей стороне, дядюшка, либо я сяду здесь помимо твоей воли. Ты как разговариваешь со старшими, мальчишка? Прости, дядюшка. Послезавтра я стану говорить иначе». Юный сворожич развернулся и ушел в развернувшийся перед твердыней лагерь. С рассветом великий Ари отправился в лес. Острейшим гранитным топором из кладовых прародительницы скифов он быстро свалил несколько сосенок, толщиной с ногу взрослого человека, порубил на хлысты в 10 шагов длиной, связал поперечинами в большой щит, отнес в лагерь. Потом свалил еще пару деревьев, потащил к городу. Помощи скифов сворожич не просил, все единостепники топорами работать не умеют, и прочие воины весь день резали и свежевали лошадей. Поступок жестокий и кровавый, но вынужденный, ведь для лошади в лесу еды нет, совсем. Лось, он хотя бы ветки жевать умеет, а степные скакуны к сему, увы, не приучены. Лошади пуд сена в день вынь да положь, а откуда столько возьмешь, если ты не местный и у тебя нет плотно забитого сеновала? А если у тебя не одна лошадь, кто способен накормить в лесу 800 коней? Зато теперь у армии великого Ария и великой ящеры пропали заботы о еде. Заготовленного мяса с избытком хватит до самой весны. К сумеркам сын Макаши поставил бревенчатый щит на ножки, приказал плеснуть водой из проруби, накидал сверху несколько шкур и велел поливать сверху до темноты. К рассвету мороз превратил сооружение в подобие огромной черепахи, сверкающей толстенным ледяным панцирем. Смотреть на предстоящий штурм собрался почти весь лагерь и, конечно, закутавшаяся в горностаевый плащ великая ящера. Голову девушки оберегал от холода волчий триух, лицо до самых глаз она прикрывала обычной беличьей шкуркой. Рядом с дочерью Табити постоянно держались 4 воинов, готовые загородить ее щитами и собственными телами. Скинув теплые одежды, полуобнаженный Ари, играя бугристыми мышцами, вошел под навес, напрягся и понес его к городу. Вперед выскочили несколько воинов, выставили щиты, не позволяя лучникам выцелить их бога. Однако смоляне от чего-то не стреляли. Одолев 200 шагов открытого пути, сын Макаши поставил навес у стены, перевел дух, вытянул топор и принялся мерно рубить бревна перед собой. Горожане засуетились. Кто-то сразу кинул вниз факел, бесполезно зашипевший на ледяной корке, кто-то выпустил несколько стрел, что выглядело еще более смешно. Вскоре пришел стражник, несущий охапку хвороста, кинул вниз рядом с навесом. Следом за ним появились еще 2, но дойти до цели не смогли, обратившись в камень. Это превращение вынудило остальных смолян попрятаться, и атакующему богу больше никто не мешал. К полудню Ари пробил достаточно широкий лаз, чтобы протиснуться через него внутрь стены. Там, в какой-то пыльной полутемной кладовке, забитой кулями из рогожи, его ждал великий святовид в кирасе и толстой меховой шапке, со щитом и длинной легкой палицей, утяжеленной наверху лишь небольшим железным шариком. «Доброго дня, дядюшка», — кивнул ему сын Макаши. «Это уж кому как, юный Ари», — покачал седой головой старик. «Мы что, будем драться здесь, как крысы в подкопе?» «Конечно нет, дядюшка», — отер лоб юный сворожич. «Стену я преодолел, теперь дело решит поединок». «Тогда подходи к торгу», — сказал хозяин Смоленска, вышел наружу и крикнул: «Откройте ворота». Теперь они уже без пользы, Арийцы через лаз забраться могут. Пусть уж лучше по-человечески зайдут. Вскоре два сворожича, сгорбленный старик и крепкий розовощекий юноша, стояли на площади у причалов, на кои летом горожане менялись товарами с варягами али с теми, кто еще придет из окрестных мест. Здесь собрались вперемешку степняки и смоляне, посматривающие друг на друга без особой радости. Горожане забрались на амбар, на стену, скифы щитами отжали себе участок земли у спуска к реке, заботливо окружили собой хрупкую фигурку в горностаевом плаще. Незнакомка настолько закуталась в меха, что наружу выглядывали только глаза. «Миром, стало быть, мы не разойдемся, племяш?» — последний раз спросил старик. «Время колебаться вышло, дядюшка. Теперь я иду до конца», — ответил Ари. «Тогда держись». Световид сделал шаг вперед и ударил сына Макоши дубинкой. Тот закрылся щитом, ударил сам. Бог Смоленска тоже закрылся. Некоторое время сворожичи кружили, оглашая окрестности грохотом. А затем вдруг выяснилось, что юный бог бил противника по щиту не просто так, а метился по ремням, стягивающим доски и каркас. И после десятого удара щит Световида стал просто-напросто рассыпаться. Верхняя доска отвалилась, нижние отогнулись и повисли на каких-то узелках. «А-а!» Откинув бесполезные ошметки, Световид ринулся вперед, с размаху саданул по щиту врага. Ари отбил выпад, в ответ метнул топор в горло, но в последний миг вдруг подвернул оружие, и удар случился плашмя, отбросив старика, вместо того, чтобы отсечь ему голову. Властитель Смоленска ругнулся, встал, опять ударил с замаха, опять был отбит, и опять юный сворожич не решился закончить схватку одним выпадом. «Да что же такое?» Световид распрямился, развернул плечи, покрылся паутиной мелких трещинок, пятен, блесток и крепко застыл. «Что это?» Ари не сразу сообразил, что его противник превратился в большую гранитную статую. Окаменел. Юный бог оглянулся на жену. «Ящера, зачем? Ты ведь не хотел его убивать». Хрупкая фигурка очень медленно двинулась вперед. «Так зачем? Камень — это не смерть. Пройдет год, два, может, пять лет. Обиды ослабнут, вражда уйдет, и его можно будет снова оживить. Это же твой дядя. Вот сейчас тоже все изменилось, осада закончилась, и двух воинов, окаменевших на стене, можно вернуть к жизни. Надеюсь, их никто не сломал? Принесите обоих сюда». Славяне встрепенулись, зашевелились. Несколько крепких мужиков побежали к внешней стене и вскоре вернулись, с трудом таща мраморные изваяния. Никто и понять ничего не успел, как вдруг скульптуры обмякли, уронили хворост, закашлялись. «Малыш, родной мой, милый, живой!» Плаксиво взвыл женский голос. Второго ожившего друзья охлопывали по плечам и животу без истошных криков. «Дозволь слово молвить, великий Ари!» Толпа расступилась, давая дорогу двум бородачам, одетым в похожие беличьи япончи поверх поношенных курток. Оба лопоухие, широкогубые, большие носы походили на речную гальку. Вот только один был сед бородой и головой и вышагивал с посохом, а второй имел к белой бороде каштановые волосы и держался за железный топор за поясом. «Со всем нашим уважением, великий Ари», — именно каштановый приложил ладонь к груди. «Не дело смертным соваться в дела богов. У вас с матушкой свои споры. О делах свароговых, о планах вековых, о союзах между богами и народами. Наши же помыслы — это погода хорошая в нужный день, дождик на огород, солнце под жатву. Чтобы рыба ловилась, лодки не гнили, от порчи и немочи защиту получить, да от лесовиков оборону. Ну, и суд справедливый чтоб, коли споры решать надобно, а с кем-то из богов супротив других выступать, то, прости, не нашего ума дело. Вы получите покровительство в делах мирских и магических и защиту ратную от любой опасности, пообещал юный бог. От меня, как потомка рода сворожичей, и от супруги моей, как потомка рода Табити. Покровительство сразу двух богов, обладающих разными дарами, всегда лучше, чем одного. Ведь так, мудрый волк? Однако, даруя покровительство, я сяду здесь и на окрестных землях, — сурово добавил Ари. Имя Макоши отныне тут звучать не должно. Проводи меня в святилище, волк. Седой смолянин с посохом послушно склонился, повернулся, направился к воротам. Там, миновав скифский осадный лагерь, свернул в лесок, и уже за ним оба оказались в саду, зимой больше похожим на обгоревший скелет. Из снега торчали редкие черные деревья с толстыми растопыренными сучьями без листьев и плодов. Но деревья юного бога не привлекли. Походив меж ними, он быстро нашел высокий, в половину человеческого роста, окатый валун, лежащий на небольшом возвышении и окруженный глиняными и деревянными плошками. Урожденному Сворожичу не составило труда узнать материнские эмоции в исходящем от молельного камня тепле. Юный бог толкнул обелиск, раскачивая, рывком поднял на плечо, тяжело ступая, дошел до берега реки и резким броском отправил вниз. Тяжелый валун легко пробил ледяной панцирь и без всплеска ушел в черную глубину. Вот и все, отер ладонь о ладонь великий Ари. Могучий Макоши здесь больше не поклоняются. До сих пор не представляю, как он смог сие сотворить. Потерла виски великая Макош. Все было тихо, спокойно, никаких намеков. И вдруг, бац, под Смоленском, в самой гуще славянских лесов, целая армия скифов. Бац, и город уже под покровительством Мария. И почему никто не помог Святовиду, не вступился за дядюшку, несмотря на тяжелое парадное темное платье с бобровой оторочкой, хозяйка Вологды выглядела очень усталой, а вовсе не властной. Впрочем, большая семья Сворожичей, срочно созванная ею для совета, тоже выглядела не особо торжественно. Кто явился на приглашение в вытертой и окровавленной охотничьей одежде, кто-то в засмоленной рабочей, кто-то в ратной кожаной кирасе, кто-то в домашнем уютном покрывале. В общем, к совещанию родственники особо не готовились. Святовид о помощи и не просил, ответила юная голубоглазая Дивана, Перунова дочка, жена Святибора, быстроногая охотница. Город свой старик пожалел и смертных, решил без крови, по-родственному с Ареем сговориться. Так получилось по беседе, Смоленск остался молодому Сворожичу. Дивана вместо плаща носила на плечах медвежью шкуру, возле ног стоял колчан. Девушка положила локти на стол, опустила сверху голову, словно устала и собиралась заснуть. Они так сговорились, что Ари со скифами уже к Вязьме подступают. Хлопнула ладонью по столу великая Макош. Вязьма, великие, один переход до Гжати, верховья Волги. Вы понимаете, если его не остановить, он уже по весне сможет просто вниз по течению на плотах сюда скатиться и в Вологду войти. Славянский Волог захватить. Он и так уже на трех путях, получается, сел. На Двинском, что к Янтарному берегу ведет, на Степном, Днепровском и на Волжском. Куда хочет, туда и плывет. Если сегодня мы его не остановим, к осени он нас безо всех земель средних оставит. Токма кусочек заволочья при нас сохранится. Посему призываю вас, родичи, умоляю и приказываю. Дайте воинов, выступайте в поход. В Вязьме зеркало имеется, доберемся быстро. Встретить успеем. Но у моего сына 400 отборных воинов. Мне одной с такой силищи не совладать. Надобно всем разом, всем родом славянским навалиться. Помнится, тетушка, 2 года тому ты повелела сыну своему жениться на уродливой скифской наследнице ящере, все с той же линцой, не поднимая головы, припомнила Дивана. Ради ратного союза со степняками и победных совместных войн. Однако Ри прямо у алтаря от брака отказался, и ты его прилюдно прокляла за ослушание родительской воли. Потом его истукан украли, мы сие тоже помним. Но вот что странно, тетушка, в Смоленск Ри не один прибыл, а с молодой женой. Имя ей, ты не поверишь, Ящера, и войско могучее при нем скифское. И сказывает он, что предала ты интересы корня Сварогова, и оттого надобно с тобой войну начинать. Он не просто говорит, Дивана, он уже возле Вязьмы и вот-вот захватит город. Повысила голос хозяйка Вологды. Но коли сын твой на ящере, тетушка, женат, выходит, что волю твою он исполняет. Невозмутимо продолжила охотница. И коли рати при нем скифские, выходит, что и союз действует. Так вот, сдается мне, тетушка, девушка наконец-то выпрямилась, что план твой со змеей на Гайтабите составленный, не порушен, а крепок и действует. Но о сем ты никому сказывать от чего-то не хочешь. Может быть, потому, что мы все в нем лишние. Сдается мне, тетушка, что на битву великую с твоим сыном вы нас зываете, чтобы истребить там всех под корень, да и забыть, как звали. Я охотница, тетушка, и знаю, что такое ловушки. И я не такая дура, чтобы совать голову в капкан. Богиня-охотница встала из-за стола. Ноги моей не будет больше в этом доме, мужа своего не пущу и ни единого смертного из Шудаяка и окрестных земель для твоего похода не дам. И всем остальным не советую. Хорошего дня, тетушка. Голубоглазая Дивана с улыбкой поклонилась и вышла из пиршественной палаты. И то верно, поднялся могучий седобородый Ды, бог Чердыня. Странно все это же твой сын, сестра, так поговори с ним, зачем войны затевать. Властитель Чердыня тоже вышел, и тоже, похоже, никаких воинов выделять не намеревался. А еще сказывают, сестра, негромко, но достаточно зычно пропела крупнотелая триглава, закутанная в кроличью накидку, что юная рассказывает о вражде к тебе одной, ко всем прочим богам он обид не питает. Зачем же ты хочешь проливать нашу кровь? Ваша с сыном размолвка есть ваше собственное дело, семейное. Сядьте рядком да поговорите лотком, все и умирятся. Гости вставали и выходили один за другим, бросая на прощание несколько ободряющих и не очень слов, и вскоре всемогущая Макаш осталась за столом всего лишь с несколькими самыми верными союзниками и друзьями, Перуном, Похвистом, Сетевратом и несколькими младшими сворожичами. А еще храбрый один сманил с собой у самых опытных и ярых бойцов, вздохнул Перун. Те, что остались, больше на лавке сидеть любят, нежели за ворогом гоняться. Из молодых иные в шайке сбиваются и к нему, Одину, в его Скандинавию уплывают. За славой. Бог молнии вздохнул и подвел итог. Я так мыслю, полсотни ратников наскрести все же можно, коли стражи лишние не оставлять. От этих слов богиня успеха и богатства схватилась за голову и чуть не завыла от полного бессилия. Мне кажется, я знаю, как поправить положение, послышался тихий, даже испуганный голосок. Кто? Ты, могучая Макаш опустила руки. Ты-то что можешь изменить, великий Матвей? Самого тихого и незаметного из призванных кречетом сворожичей привечали в Вологодском дворце скорее из вежливости. Великий, один из избранных, один из потомков, умеющий общаться с огнем и вещами. Попав в этот мир, паренек почти сразу отправился в подмастерье к премудрому сварогу и никому особо не докучал. Равно как пользы от него никакой не замечалось. Как ты можешь все исправить? Чем? Русый паренек зачем-то потрепал себе волосы и спросил. У вас у всех есть с собой ножи? Достаньте их, пожалуйста, и положите на стол лезвиями вверх. Боги переглянулись и послушались. На толстый дубовый стол опустились три железных ножа, три кремниевых, один бронзовый и один железный топор. Похоже, таким образом великий Перун соизволил пошутить. Паренек положил на стол длинный узкий сверток из рыхлой мешковины, развернул, взял в руки длинную железную полосу с легким коричневым оттенком и прошел от младших сворожичей к старшим, раз за разом небрежно взмахивая своей полосой. И каждый такой взмах разрубал тот или иной нож пополам, а каменные лезвия разбивал в мелкие обломки. Топор Матвей рубанул трижды, оставив на лезвии три зарубки в два пальца глубиной, а четвертым ударом отсек топорище чуть ниже обуха, и бросил свою полосу на стол. Что это? Взял полосу рыжебородый Перун, присмотрелся, и глаза его, округлившись, полезли на лоб от изумления. Громовержец вскочил, даже подпрыгнул и завопил. Ни одной зазубринки, ни единой вмятинки. А-а, железо рубит, медь рубит, дерево рубит, все рубит, сколько хочешь, рубит, и не тупится. А-а, да с таким ножом я один против сотни готов сразиться, и выживут лишь удравшие. Великий Матвей, а небеса, да ты истинный чудодей. Это называется не нож. Покраснев от похвалы, смущенно поправил бога паренек. Это называется меч.